Глава 16. Конец фрау Розенталь. Воскресенье утром фрау Розенталь с криком ужаса пробудилась от тяжелого сна. Опять ей привиделось то страшное, что снилось теперь почти каждую ночь. Будто они с Зигфридом убегают от погони, будто прячутся, но плохо. Преследователи проходят мимо, видят их и насмешливо подмигивают. И вдруг Зигфрид бросается бежать, она вслед за ним. Она не поспевает, кричит: «Зигфрид, не беги так скоро, мне за тобой не поспеть, не оставляй меня одну!» Тут он отделяется от земли, летит, сначала почти над самой мостовой, затем все выше, наконец исчезает над крышами. Она одна на Грейфсфальдерштрассе, по щекам текут слезы. Большая вонючая рука тяжело ложится ей на лицо. Голос шепчет над самым ухом: «Попалась жидовская морда». Она глядела широко открытыми глазами на затемненные окна. Сквозь щелочки в шторах просачивался дневной свет. Ночные страхи отступали перед дневными. Впереди опять был целый день. Опять она проспала, упустила советника Фрома, единственного человека, с которым могла поговорить. С вечера твердо решила не спать, и вот опять заснула. Опять одна целый день. 12 часов, 15 часов. Нет, больше она не выдержит. Стены дома давят. Все то же бледное лицо в зеркале. Все то же самое занятие — пересчитывать деньги. Нет, больше так нельзя. Самое страшное не так страшно, как это сидение в заперти без всякого дела. Фрау Розенталь торопливо одевается, подходит к двери, отодвигает задвижку, тихонько отворяет дверь, выглядывает в коридор. В коридоре тихо, и в доме тоже пока тихо. На улице не слышно детского крика. Верно, очень рано. Может, советник еще у себя в кабинете. Может, она успеет поздороваться с ним, обменяться 2-3 фразами, которые дадут ей силы прожить еще один бесконечно долгий день. Она решается. Решается, несмотря на запрещение. Быстро пробегает коридор и входит к нему в кабинет. Она жмурится от яркого света, который льется в открытые окна. Ее пугает улица, внешний мир, ворвавшийся сюда вместе с утренним воздухом. Но еще больше пугает ее женщина, которая чистит щеткой цвиковский ковер. Сухопарая пожилая женщина, повязанная платком голова, щетка для чистки ковров подтверждают, что она здешняя прислуга. Увидев фрау Розенталь, женщина прекратила работу. Минутку она удивленно таращит глаза на неожиданную гостью, быстро и часто мигая, словно не совсем веря в реальность того, что видит. Затем, прислонив щетку к столу, машет руками и громким свистящим шепотом повторяет, Ш-ш-ш-ш, будто гоняет кур. Отступая, фрау Розенталь умоляюще шепчет: «Где господин советник? Мне надо с ним поговорить». Но женщина сжимает губы и решительно трясет головой. Опять она машет руками и шипит: «Ш-ш-ш-ш», пока окончательно не загоняет фрау Розенталь обратно в спальню. Та падает в кресло у своего столика и раздражается слезами, а женщина тихонько прикрывает дверь. Все напрасно. Опять она обречена на целый день одинокого, бессмысленного ожидания. Бог знает, что творится на свете. Может, как раз сейчас умирает Зигфрид, или немецкие авиабомбы угрожают ее Эве. А она обречена сидеть здесь, в темноте, и ничего не делать. Она сердито качает головой. Нет, она на это не согласна. Не согласна. Если суждено ей терпеть горе, если суждено быть гонимой и жить в вечном страхе, так, по крайней мере, она хочет жить по-своему. Ну что же, пусть эта дверь захлопнется за ней навсегда. Ничего не поделаешь. Гостеприимство было предложено от доброго сердца, но добра оно ей не принесло. Уже стоя в дверях, она вдруг что-то вспоминает, возвращается к столику и берет массивный золотой браслет с сапфирами. Может быть... Но той женщины уже нет в кабинете. Окна снова закрыты. Фрау Розенталь выжидающе стоит в коридоре у входной двери. Вдруг она слышит звон тарелок и идет на звук в кухню. Так и есть. Эта женщина моет посуду. С умоляющим видом протягивает она ей браслет и говорит, запинаясь: «Мне необходимо повидать господина советника. Пожалуйста, ну пожалуйста». Служанка нахмурилась при этом новом нарушении тишины, едва взглянув на протянутый браслет. Опять она наступает, машет руками, шипит: «Ш-ш-ш-ш». И фрау Розенталь спасается к себе в спальню. Недолго думая, бежит она к ночному столику, берет из ящика прописанное ей советником снотворное. До сих пор она не пользовалась его порошками. Теперь она высыпает их все, не то 12, не то 14 на ладонь, идет к умывальнику и со стаканом воды выпивает все. Сегодня надо обязательно заснуть. Сегодня надо проспать весь день. А вечером она поговорит с советником суда и узнает, как быть дальше. Она ложится, не раздеваясь, на постель, укрывается одеялом. Лежит на спине, не шевелясь, глядя в потолок, и ждет, чтобы пришел сон. И сон как будто приходит. Мучительные мысли, кошмарные видения, порожденные в мозгу постоянным страхом, затуманиваются. Глаза смыкаются, мускулы ослабевают. Напряжение спадает. Сейчас шагнет она за спасительный порог. И вдруг, словно какая-то рука отбросила ее в действительность, Она даже вздрогнула от испуга, так сильно ее тряхнуло. Тело дернулось, как от внезапной судороги. И вот она опять лежит на спине, уставясь в потолок. Все та же неугомонная карусель вертит в ней все те же неугомонные мысли и кошмарные образы. Потом понемногу они расплываются, веки тяжелеют, сон близко. И опять на пороге сна толчок, сотрясение, судорога, сводящая все тело. Опять ушли покой, мир, забытье. Когда это повторилось 3-4 раза, она поняла, что ей не заснуть. Она встает, медленно пошатываясь, как расслабленная, идет к столу и садится, тупо смотрит прямо перед собой. Узнает белое пятно на столе. Это письмо к Зигфриду, начатое 3 дня назад, и так и оборванное на первых же строках. Смотрит опять, узнает пачку денег, драгоценности, а позади поднос с едой. Обычно, проголодавшись за ночь, она по утрам набрасывалась на пищу. Теперь она равнодушно рассматривает поднос. Есть не хочется. В ней шевелится смутное сознание, что порошки все же оказали свое действие. Не пришел желанный сон, зато улеглась беспокойная утренняя тревога. И она сидит без всяких дум, иногда забывается в дремоте, потом опять вздрагивает. Сколько-то времени прошло, много ли, мало, она не знает, но какая-то часть страшного дня прожита. Немного погодя, она слышит шаги на лестнице. Она вздрагивает. На мгновение сознание ее проясняется. Она силится отдать себе отчет, можно ли вообще услышать из этой комнаты, когда кто-нибудь идет по лестнице. Но минута просветления уже прошла, и она напряженно вслушивается в шаги на лестнице, в шаги человека, который с трудом волочит ноги. Останавливается, чтобы откашляться, снова тащится наверх, держась за перила. Теперь она уже не только слышит, теперь она и видит. Она ясно видит Зигфрида, как он пробирается домой по тихой, еще не проснувшейся лестнице. Ну, конечно, его опять избили, голова наспех перевязана, на бинте запеклась кровь, лицо в синяках и ссадинах от их кулаков. С трудом тащится Зигфрид наверх. В груди у него хрипит и клокочет, в груди и стоптано их каблуками. Она видит, как Зигфрид скрывается за поворотом лестницы. Некоторое время она еще сидит на месте. Она ни о чем не помнит, ни о советнике суда, ни об их уговоре. Ей надо туда, наверх, к себе. Что подумает Зигфрид, если придет в пустую квартиру? Но какая ужасная усталость! Нет сил подняться с кресла. И все-таки она встает. Берет из сумочки ключи, хватает сапфировый браслет, словно это спасительный талисман, и, медленно пошатываясь, выходит из квартиры. Дверь захлопывается. Советник суда, которого служанка после долгих колебаний все же разбудила, опоздал, не успел удержать свою гостью, и она ушла в опасный мир. Советник осторожно приоткрывает дверь и прислушивается. Слышно ли чего наверху? Не слышно ли чего внизу? Нет, ничего не слышно. Затем он все же что-то слышит. Быстрые, энергичные мужские шаги. Тогда он закрывает дверь. Но он не отходит от глазка. Если представится хоть малейшая возможность спасти эту несчастную, он опять, несмотря на опасность, откроет ей дверь. Фрау Розенталь даже не заметила, что кто-то повстречался ей на лестнице. Она во власти одной мысли – как можно скорее добраться до квартиры, где ее ждет Зигфрид. Зато руководитель Гитлерюгенда Бальдур Перзике, как раз спешивший на утреннюю перекличку, застыл с разинутым от изумления ртом, когда они чуть не столкнулись на лестнице. «Старуха Розенталь! Пропавшая старуха Розенталь! И вдруг сегодня, в воскресенье утром, здесь, в темной вязаной кофте бессионской звезды, в одной руке зажав ключи и браслет, а другой, тяжело опираясь на перила, с трудом тащится наверх, пьяная вдрызг. Воскресенье с утра и вдрызг!» Бальдур застыл на месте от изумления. Но как только фрау Розенталь исчезает на повороте, он приходит в себя. Он чувствует, настал подходящий момент. Только бы опять не прошляпить. «Нет!» На этот раз он обойдется без братьев, без отца, без всяких там Боргхаузенов, а то, пожалуй, опять изгадят все дело. Бальдур ждет. Он хочет удостовериться, что фрау Розенталь уже дошла до квартиры Квангеля. Затем на цыпочках возвращается под родительский кров. Там все еще спят. Телефон в коридоре. Он берет трубку и набирает номер. Потом вызывает добавочный. Ему везет. Несмотря на воскресенье, его соединяют с нужным ему человеком. Он коротко говорит, что надо. Затем пододвигает стул к двери, в которой оставил щелку, и готовится терпеливо стеречь полчаса, час, сколько потребуется, чтобы опять не упустить птичку. У Квангели встала только Анна. Потихоньку хозяйничает она в квартире. Время от времени посматривает она на Отто. Он все еще крепко спит. Даже во сне он кажется усталым, измученным, словно что-то не дает ему покоя. Она стоит и задумчиво всматривается в лицо мужа, с которым прожила почти 30 лет. Изо дня в день вместе. Она уже давно пригляделась к этому лицу, к острому птичьему профилю, к тонкому, почти всегда крепко сжатому рту. Оно ее уже не пугает. Для нее это человек, которому она отдала всю свою жизнь. Дело не в наружности.